15. Пока мы ехали на другой конец Манхэттена, дождь так колошматил по крыше Линкольна, что Юрию приходилось орать, чтобы его было слышно. «Собачья погода!» Борис тихонько рассказывал мне про Хорста. «Грустная-прегрустная история. Он сам немец. Интересный парень, умный, чувствует тонко. Семья у него какая-то тоже известная. Он мне как-то рассказывал, но я забыл. Отец у него был наполовину американец, оставил ему кучу денег, но потом его мать снова вышла замуж за...» Тут он назвал фамилию. Известный во всем мире промышленник, темное эхо застарелого нацизма. «Миллионы! То есть ты не поверишь просто, сколько у них деньжищ. Они в них купаются. Денег до жопы просто». «Да-да, очень грустная история, ага». «Короче, Хорст — наркоман еще тот. Ты меня знаешь», — дергает философски плечом. «Я никого не сужу, не осуждаю. Делай, что хочешь, мне все равно. Но с Хорстом дела печальные. Он влюбился в девчонку, которая торчала. Она-то его и подсадила. Все из него выкачала, а когда деньги кончились, бросила. Семья Хорстова от него еще задолго до этого отреклась. А он до сих пор из-за этой мерзкой, гнилой девчонки кровавыми соплями исходит. Девчонке, говорю, а ей уж под 40, кстати. Ульрика ее зовут. Едва Хорст разживется денежками, как она к нему ненадолго возвращается. Потом снова уходит». «А он-то как с этим связан?» «Дружок Хорста Саша ту сделку организовывал. Я с ним встретился. Парень вроде ничего. Откуда мне что знать? Хорст мне сказал, что сам лично с Сашиным человеком никогда не работал. Но я торопился и не стал во все вникать, как надо было», — скинул руки. «Пуф! Мириам была права. Она всегда права. Надо было ее послушать». Вода струилась по окнам ртутной тяжестью, запечатывая нас в машине. Огоньки вокруг нас мигали и плавились в грохоте, который напомнил мне о том, как мы с Борисом сидели на заднем сиденье Лексуса, когда отец прогонял машину через мойку. «Хорст обычно щепетильничает насчет того, с кем дела водит, поэтому я решил, что все на мази. Но он сдержанный такой, понимаешь? Необычно, — говорит, — нестандартно. И вот как его понимать? Ладно, приезжаю я туда, а там... чокнутые. Настолько чокнутые, что по курам палят, вот насколько. А в таких ситуациях надо, чтобы все было тихо и мирно. А они, не знаю, как будто телек пересмотрели. Типа так и надо. Хотя в таких делах обычно все прямо вежливые и вежливые. Тихо-тихо, мир, дружба. Мириам сказала, и права была. Про оружие вообще забудь. Ты представляешь, до чего надо быть чокнутым, чтобы кур держать в Майами? Маленькие куряты, но там, на районе, джакузи с теннисными кортами. Ну кто там станет кур разводить? Кому охота, чтобы сосед нажаловался, что у тебя во дворе куры орут? А к тому времени...» — он пожал плечами. «Я уж приехал. Зашел. Говорю себе, не волнуйся. Но вышло так, что я прав оказался». «И что случилось?» «Да сам не знаю. Я забрал половину товара... остальное типа на неделе подвезут. Такое бывает. Но тут их арестовывают. Вторую часть я не получаю, и картину тоже. Хорст... ну, Хорсту ее бы тоже хотелось найти. И он на бабло серьезно попал. Короче, я надеюсь, что с нашего последнего разговора у него что-то новенькое появилось».